«Я требую отчисления», – распылялась МакГонагалл. В кабинете находились все, кто там бывал в подобных случаях. Единственное «но» – пустовал стул профессора Флитвика, так как Ланс счел бы личным врагом любого, кто отважился бы на него сесть. У стены стоял уставший профессор Снейп, рядом с Гебом сидела профессор Вектор, выступавшая в роли свидетеля. Правда, непонятно, чему она свидетельствовала. Зачем-то привели мадам Помфри, возможно, чтобы, если что, оказать первую помощь Магги, в случае, если ее все же хватит удар. Еще неведомым образом сюда просочились профессор Грюм и мисс Скорокомединти. Что здесь забыли эти двое, Ланс не знал. «Вынужден не согласитесь, Миневра», — покачал головой Зельевар. «Мы не можем отчислить чемпиона. Ты покрываешь его», — вопила железная леди. «Он обесчестил меня». Геб подавился, а потом проворчал. «В некрофилии меня еще не обвиняли». Увы, эта фраза прозвучала в антрактной паузе тирады зам, директора. «Ну а что?» – пожал плечами Герберт, которого все сверили гневными взглядами. «Вы бы видели, зрелище не для слабонервных. То ли дело, конкурс бразильских бабушек. Дамам хорошо за 60, а фору дадут многим 20-летним. Ланс», – прошипел Снейп, – «могу фотки принести. Минус 40 баллов». Хором гаркнула вся профессора, кроме Дамблдора и Грюма. Дамблдор тупо был в ментальном нокауте, а Грюм давился своим смехом. «Апа», — закончил подсчет Геб. «Я побил свой рекорд, теперь новый, минус 280 баллов за день. Для вас это все шутка», — рычала МакГонагалл. «Да ладно вам», — отмахнулся Геб. «Студенты все равно ничего принципиального нового не увидели. Вы ж не та марсианка из «Вспомнить все» со Шварцем», — тут Геб прищурился, поправил шляпу и протянул. «Или Дамблдор», — воскликнула Комединти. «Сделайте с ним уже что-нибудь. Просто невозможно терпеть это хамство и бескультурье». Проныра схватился за сердце, делая вид, что его оскорбили до глубины души. Грюм уже начал задыхаться. «Герберт, вы же понимаете, что в этой ситуации крайне неправы», — наконец подал голос местный глава совета старейшин, как называл Ланс это подобие педсовета. «Вообще-то, профессор, я кругом прав». «Да как вы, год отработок, наглый юнец, отребье, спокойней», — тихо произнес Дамблдор, и тут же в кабинете повисла тишина. «Что вы имеете в виду, мистер Ланс?» «Да то имею», — пожал плечами юноша, грызя лимонную дольку. «Перед самым, как вы говорите, инцидентом, профессор МакГонагалл изменила правила игры, сказав, примените заклинание, но не сказав куда, как и к кому. Так что, то, что я сделал, было лишь исполнение задания моего преподавателя, а вовсе не безобразие. Миневра, все было так, как говорит Герберт. Де-факто так, но этот мерзавец все передергивает». «Я сегодня не передергивал», — скривился юноша. «И вообще в моем возрасте все парни этим страдают, спросите у Помфри». «Минус 30 баллов», — грохнула профессура. «Что ж вы делаете?» — притворно всхлипнул парень. «Мне ж этот рекорд ни в жизни не побить». «Минус, коллеги», — перебил Дамблдор. «Так вы весь Слизерин по миру пустите. Что же до произошедшего, боюсь, мистер Ланс прав, он лишь выполнил указание. Спокойней, вы и так уже сняли с него больше 300 баллов, оставив на счету Слизерина лишь полсотни. Думаю, это приемлемое наказание, а отработки мне назначить ни за что, да и никуда, у Герберта все до лета забито ими». И все равно, не унималась Кора. «Мне кажется, он легко отделалась. За подобные выходки нужно вообще в министерство писать. Пусть его на учет в Аврорат поставит». «Уже стою». «Что, я говорю?» — повторился Ланс. «Что уже там стою? Правда, не в британском, а египетском, но не суть. Вот видите», — завопила американка. «Он же малолетний преступник. Я больше люблю термин пират». Профессура опять загомонила, но ее вновь успокоил лишь маленький жест Дамблдора, просящего тишины. «Иногда мы рубим с плеча, не зря в корень. Герберт, будь добр, достань то, что лежит у тебя в правом кармане. Здесь живодеры, я мыша им не сдам. Обещаю, с ним ничего не произойдет», — по-доброму улыбнулся старик. Герберт, немного подумав, недовольно бурча, опустил руку в карман, а потом с удивлением достал на свет не белую мышку, а простую иголку. «Но, мистер Ланс, разве вы забыли, что заклинания из группы Иваниска не действуют на живых существ?» Ланс был готов посыпать пеплом голову и утопиться в ближайшей луже, хотя где он эту лужу возьмет в феврале? В произошедшем оставалось винить лишь одно – зимнюю скуку. Она слишком ослабила бдительность вечно сонного Геба. Снег его просто убивал. «Нехорошо вышло», – покачал головой Проныра, смахивая иголку на стол. «Да нет», — продолжал улыбаться Дамблдор, — «все очень даже хорошо. Вы в очередной показали свою доброту и готовность пожертвовать собой во имя своих убеждений, а это очень важно. За проявленную доблесть, самоотверженность и честность, я присуждаю вам 250 баллов. Вот теперь Магги явно нужна была помощь мадам Помфри. Идите спать, мистер Ланс, и я надеюсь, что вы не забудете, как были готовы сражаться за маленькую мышку. Это многого стоит. Спокойной ночи, сэр. Добрых снов, мой мальчик». 5 февраля 1995 года, Англия, Хогвартс. Ланс, поправив шляпу, зашел в большой зал. Прямым стрелой промчался Роджер, за милу почуявший овсянку с медом. Проныра еще на той неделе договорился с эльфами, то есть он встал у кухни и двигал свою речь. Эльфы почему-то сторонились юношу с тем же усердием, что и привидения, чтобы дракончику ставили маленькую плошку с кашей. Больше этому мелкому прохвосту и не требовалось. «Слышали про твой вчерашний прикол?» — начала издалека Анастасия. «Ты хотела сказать прокол?» — устало протянул Ланс, копаясь ложкой в тарелке. Зимой у него даже аппетит пропадал. «Какой умный мальчик, сам все понимаешь. Насть, не дави на юношу», — вклинился Миллер. «Сам ты юноша», — буркнул Проныра. «Понимаю, напортачил, идите без меня». Дурмштранговцы переглянулись, а потом Крам ответил за всех. «Ты нам мозги парил этим фильмом с октября, а теперь без тебя, можно сказать, ты наш идейный вдохновитель. Плюс когда рванут бомб». На ловца зашипело сразу 5 человек, и болгарин замолчал, опасливо озираясь по сторонам. Герберт в это время подставил ладонь Роджеру. Тот, комично семеня лапками, таща набитое до отвала брюхо, с трудом забрался на подставленную ему площадку, а потом жалобно посмотрел на слизеринца. Геб вздохнул и приподнял дракончика к шляпе. Тот аккуратно сполз на загнутую кверху полу и устроился там на послезавтрачный сон. Теперь со стороны Геба порой будет доноситься довольное пыхтение наевшегося Раджа. «Это какой-то кошмар», — хлопнул себя по лицу Ланс. «Даже витамины не помогают. А как насчет?» Миллер смешно заиграл бровями, чем вызывал у своей невесты приступ закатывания глаз. Ланс только отмахнулся и принялся неспешно поглощать овсянку. Близняшки в это время стреляли глазками куда-то в сторону двух американцев, которые имели несчастье понравиться леди. Несчастье, потому как леди не собирались ограничивать себя только этими ухажерами, да и вообще Инна и Жанна весьма любили развлекаться и гореть тем, кто станет для них развлечением. «Ладно», — Ланс положил ложку на стол, — «пойду строить из себя паиньку». С этими словами Проныра закинул сумку на плечо и уныло поплелся к лестницам, зевая на каждом шагу. Иностранцы снова переглянулись. По слухам, завел шарманку Миллер, игнорируя прищур Анастасии. В прошлом году ему зимой было лучше. И откуда пошли эти слухи? Да так, пожал плечами Давид и уткнулся в тарелку. Может, ему каждый год становится хуже? Судя по интонациям Крама, вопрос был скорее риторическим. Впрочем, неважно, когда мы сегодня сва. Виктору так и не удалось договорить, так как на него вновь зашипели, правда теперь только 4. Проныра остановился около дверей кабинета, затем примостился на уже приставленную к стене скамью. Грюм иногда был вполне адекватным парнем и, сочувствуя хандре Ланса, не стал отодвигать скамью, как это делали все другие профессора. Герберт положил сумку на подлокотник, принял горизонтальное положение, использовав получившуюся конструкцию в качестве подушки. Вскоре коридор сотрясали сразу 2 посторонних звука – храп Роджера и сопение Ланса. Герберт стоял на маленькой площади, мощенной булыжником. В руках у него была гитара, а на ногах кеды без носков. Пальцы весело бежали по струнам малышки, из глотки вырывалась неизвестная юноша песня на португальском языке. Закатанные рукава рубашки щекотали локоть, а из-под надвинутой на глаза шляпы сверкали 2 голубых огонька. Юноша неотрывно смотрел на танцующую леди. Она казалась ему знакомой, но двигалась так быстро, что сложно было разглядеть лицо. В воздух взметались черные волосы, смуглокожие руки будто ласкали теплый ветер, стройные ножки отплясывали забойный ритм, и порой Проныра мог разглядеть отблеск глубоких, карих глаз. Ритм все ускорялся, движения становились плавнее, но одновременно с этим резче и эротичнее. Пальцы бежали по струнам, песня сотрясала воздух, раздавались мерные хлопки, отбивающие ритм, гогот пританцовывающих детей и смех танцующих девушек. Но Ланс следил только за одной. Ему становилось жарко, впервые Гебу было жарко. «Подъем, рядовой!» — гаркнули над ухом. Ланс от неожиданности скатился со скамьи, а потом вытянулся по струнке. У него рядом с ухом в воздухе также вытянулся и Роджер, козырнувший кончиком хвоста. Послышался добрый смех гриффиндорцев и злорадный, со стороны слизеринцев. Спросонья Гек не сразу понял, что на него волком смотрит профессор Грюм, чей искусственный глаз сейчас бешено вращался в глазнице. «Спать надо ночью, мистер Ланс», — гаркнул он. «Утверждение относительное, сэр», — зевнул юноша, прикрывая рот кулаком. «Не понял, хамить мне вздумал». «Никак нет, сэр. Просто если у нас сейчас день, то где-нибудь на другой половине планеты ночь, следовательно, утверждение относительно». Грюм окинул юношу презрительным взглядом, а потом разве что не сплюнул. «Умник, так тебя эдак, а ну давай на плац, тьфу, на эшафот, да мать моя женщина, на помост шуруй». Проныра пожал плечами и поплелся в открытые двери. В окно пробивался тусклый свет солнца, укрытого плотными, тяжелыми облаками. И если бы не наличие мутного, желтого диска, который не сразу и разглядишь, то Проныра бы решил, что солнце и вовсе собрало манатки и умотало на курорт. Например, на Гавайи, где круглый год лето, или на Тенерифе, где застыла вечная весна. Оставив сумку на столе и попросив Роджера охранять ей, Геб двинулся к помосту. Грюс все рвался восстановить в школе дуэльный клуб, но после инцидента с Локхартом и фиаско его творения, в подобные идеи попечительский совет, выделявший бюджетные средства на клубную деятельность, не верил. Дамблдор, конечно, предлагал оплатить все из своего кармана, но это было не по уставу, так что отставной Аврор не соглашался, что, впрочем, не мешало профессору зайти устраивать небольшие дуэли раз в неделю, а иногда чаще. Обычно он вызывал отстающих учеников, чтобы все видели, как плохо быть фиговым магом, или преуспевающих, дабы продемонстрировать, как круто быть офигенным магом. Ланса не вызывали никогда, да и сам он желанием не горел. Подраться с достойным противником, ну или на худой конец, с превосходящим числом, это действительно занимательно и неплохо горячит стылую кровь. Но вот махаться с однокурсниками дело довольно скучное, да чего там, в школе найдется всего пара человек, с которыми не грех потягаться в дуэльном мастерстве. Это, конечно же, Седрик Дидгари, Антуан Перри, Ворон-семикурсник, и Говард Шор, студент последнего курса Слизерина. Вот эти трое были на уровне чемпионов. «Итак, с кем же мне тебя поставить?» – задумался профессор, сверял всех и каждого своим всевидящим оком. По мнению Ланса Оку, для атмосферы не хватало только огненного покрова, а также вертикального черного зрачка. «Кого хотите?» – пожал плечами Ланс. «Что, и со мной смахнешься?» – Проныру передернуло. «Предпочту тактику отступления. Тогда стой и молчи», – отрезал вояка. Ланс выполнил указ. Он стоял и молчал, и если бы за это действие давали баллы, Проныра бы получил всю сотню, за безупречное стояние и молчание. Не то чтобы Геб боялся Грюма, но в зимнее время Проныра ему не соперник. Вот летом, но сейчас же не лето. «Поттер, я бы предложил взять тебе реванш за первое испытание, но вижу, тебя больше интересует фотография ловца сборной Рейвенкла». Лохматый, залившись краской, мигом закрыл учебник и тайком вытянул из него черно-белую фотку. Всем своим не очень воинственным видом очкарик пытался доказать, что он готов к схватке, но Грюм уже смотрел в другую сторону, в сторону слизеринцев. «Кто-нибудь из вас хочет подняться на помост?» – спросил препод. Абсолютно все обладатели змеиного герба подняли руки. «Вы бы так на контрольных отвечали», – пробурчал Грюм. Впрочем, Драко Малфой, слабозадый, поднимался с места под всеобщие, слизеринские, одобряющие высказывания, пожелания и хлопки по спине. Малфой шел к помосту с таким видом, будто Ланс уже повержен, да и вообще Драко только что был избран президентом целой планеты. Проныра всегда удивлялся, как можно быть настолько чванливым и надутым. В то время, пока индюк в мантии поднимался на помост, Грюм поймал взгляд Геба и подмигнул ему. Проныра быстренько смекнул, что злопамятный препод не забыл оскорбления Малфоя. Видно, профессор был согласен с тем, что каждый сам должен был разбираться со своими проблемами, и это было своеобразное извинение за того хорька. Ланс надвинул шляпу на глаза и незаметно кивнул. «Этого Драко не забудет никогда. Постоянная бдительность», — рявкнул профессор Зати, заставляя всех и каждого подпрыгнуть на месте. «На счет три, любые заклятия, кроме непростительных. Дуэль до третей крови. 1». Малфой принял классическую низкую фехтовальную стойку. Будь у него в руке шпага, Ланс бы забеспокоился о сохранности своей глотки, ведь именно туда был бы устремлен первый, самый быстрый выпад. 2. Было видно, что Драко собирается атаковать сразу чем-то убойным, но Геб даже не думал доставать палочку. Он стоял, засунув руки в карманы брюк и лишь слегка покачивался на каблуках туфель. «Три, Акуалис!» — выкрикнул Малфой. Ланс даже поморщился, он то привык, что на тренировках с Кромом, и, упаси боже, Миллером, поляк был сущим дьяволом, когда дело доходило до раз на раз. За прошедшие полгода Ланс так ни разу его и не одолел, как, собственно, и Кром. В руках Давида самые безобидные заклинания, комбинируясь в немыслимых связках, становились настоящими адскими клинками, от которых не было спасения. Они пользовались исключительно невербальными чарами, и лишь иногда добавляли вербальную составляющую. Словно походя, Проныра качнулся в сторону и водяной резак пролетел мимо, истаив в волшебной хогвартской стене. На лице Ланса отражалась вселенская скука, а руки его так и не покинули карманы брюк. Дракон начал закипать, он сделал несколько резких, отрывистых пассов, а потом вновь крикнул «Сикаши!». Герберт вновь качнулся и невидимый нож прошел мимо. Ланс даже не сделал ни единого шага, он стоял как вкопанный. Ему не надо было слышать формул, уже по первому движению кисти, юноша знал, какое заклинание в него полетит и был готов буквально ко всему. Из Малфоя был дрянной дуэлянт, даже Поттер, на подсмотренных Лансом тренировках, справлялся лучше. Хоть соперниками очкарика и выступали подушки, да птички, созданные Гринджер, ступифуй. В Ланса полетел ярко-красный луч, но Геб в этот раз вообще не шевелился. Луч прошел в миллиметре от его уха, вновь растворяясь в стене. Да, в кабинете эти стены были очень необычными, как, собственно, и следовало ожидать от кабинета, в котором изучают условно-боевую магию. «Ты это серьезно?» – устало поинтересовался Ланс. В классе висела тишина, а Малфой пыхтел, утирая лоб. Наконец он разразился настоящей дуэльной связкой. Проныра даже не предполагал, что Белобрысый знает о таком. Впрочем, Геба связки никогда не интересовали. Как говорил товарищ Миллер, хрен ты высунешь вовремя. Что в переводе с глубоко пошляковского, на обычно английский означало, начав связку, ты ее уже не остановишь. Судя по всему, это была весьма слабенькая комбинация. Проныра без проблем пропустил за спину Петрификус, потом пригнулся, позволяя веревкам инкарнация пропорхать у него над головой, затем он приподнял правую ногу и ватные ноги ударили в пол, ну а очередной оглушитель опять ударил в молоко. И все это Проныра проделал, не вынимая рук из кармана. Движения Малфоя, конечно, были максимально быстры, но не быстрее человека, который буквально не расставался со спортивными снарядами. Если сравнивать скорости Драко и Герберта, то первый был хорошим БМВ, а вот последний находился на уровне спорткара. «Вы это серьезно?» На этот раз Ланс с той же интонацией обращался уже к Грюму, пропуская очередное заклинание себе за спину. Грюм уже хотел что-то сказать, но в это время Ланс, скучно вздыхая, вынул руки из карманов и стал подносить ко рту сигарету. «Инсиндия! Ши!» – завопил Малфой, пользуясь, как он думал, ошибкой противника. Ланс впервые за это время сделал шаг в сторону, а потом наклонил голову и поджег сигарету о ленту пламени, так и не нашедшего своей цели. «Спасибо», — кивнул Ланс, затягиваясь и выпуская облачко дыма. «Стоп», — завопил Грюм, а потом, массируя виски, обратился к Лансу. «Ты почему не колдуешь?» «Не могу», — пожал плечами Геб. «Не можешь», — в Пацифидоров записался. «Никак нет, просто у меня очень своевольная палочка, сейчас покажу». Ланс достал из-за пояса свою вишневую подругу, а потом направил на Малфоя и громко произнес «Фурунцулус! Шиши!». Драко машинально поставил щит, но ничего не произошло, никакого заклинания так и не вырывалось. «Фурунцулус! Фурунцулус! Фурунцулус!» «Навсепщетно! Вот видите!» – пожал плечами Ланс. «Моя подруга сражается только с достойными. Это я, по-твоему, недостоин? Грязная ты, ГРР!» Малфою не хватило выругаться про полукровном профессоре, поэтому он проглотил окончание фразы. Судя по взгляду Грюма, тот сразу понял, что Ланс в конце каждого заклинания невербально добавлял финити, что запрещало палочке колдовать. В общем и целом, Проныра попросту выпендривался, по-черному опуская одногруппника. И, если верить блеску живого взгляда Грюма, тот находил это очень забавным и достойным всяческих похвал. «До третьей крови и разбирайтесь как хотите, тенебримусцо!» В тот же миг выкрикнул Малфоя. Из кончика его начищенной до блеска палочки вырвалось, как могло показаться, черное облако. Но в то же мгновение, слух бы различил ужасающее жужжание мириады мелких крылышек. Черный рой, около темномагическое проклятие, насылающее на врага рой ядовитых насекомых. Защита очень простая, достаточно воздвигнуть чар помех, но не сделайте вы этого и уже после десятка укусов впадете в кому, а там уже и до гибели недалеко. Ланс был удивлен, что Малфой не то что знал, а был способен на такие чары. В тех книгах, которые он изучал в качестве программы подготовки к турниру, это заклинание относилось к уровню повышенной сложности. «Ну ладно», — произнес Геб. Ланс был спокоен, в то время пока к нему летели ядовитые москиты, мухи и даже какие-то летающие блохи. Он, держа в правой руке палочку, левой сдернул с себя галстук. Одно заклинание, и вот уже короткая селедка, похожа на длинную ленту, с которыми обычно танцуют стройные леди. Впрочем, Ланс хоть и был стройным, но не был леди и уж точно не собирался танцевать. С бешеной скоростью замелькала левая рука юноши, а черная лента превратилась в размытое пятно. Малфой, видимо, уже праздновал победу, когда шумный рой плотным шаром окружил его противника. Но минуло мгновение, и вот мошкара стала осыпаться, пока вовсе не укрыла пол плотным, хрустящим хитином слоем. На проныре красовалось всего несколько укусов. Он лениво дотронулся до них палочкой, и они мигом исчезли. «Хреново танцуешь, белобрысый», — хмыкнул Ланс. Никто так и не понял, кроме Грюма, при чем здесь танцы. «Перейдем к танго», — с этими словами Ланс замахнулся лентой, вдруг обернувшейся хлыстом. Раздался резкий щелчок, и вот первая кровь закапала на помост. Губы драка были разбиты буквально в хлам. Разве что не захлебываясь кровью, Малфой выкрикнул: «Путришербе, ши!» Но вместо этого его пострадавшие уста выдали: «Путанишере!» И вместо проклятия, заставляющего гнить кости, из палочки Малфоя не вырывалось ровным счет ничего. Ланс только усмехнулся, а потом его галстук замелькал, отбивая раз за разом: щелк, щелк, щелк. Каждый новый удар приходился по старому месту, и поэтому Грюм не поднимал второй красный флажок. Тут нельзя было определить, какая по счету эту кровь. Малфой пытался как-то прикрыться руками, но галстук нещадно бил и по ним, оставляя лишь синяки, уже почти полностью покрывшие синяками предплечья юноши. Наконец кто-то крикнул, вернее завизжал: «Остановите это!» Как нетрудно догадаться, этот визг принадлежал главной поборнице справедливости и бойца гуманизма, Гермионе Джин Гринджер. Грюм еще некоторое время позволил Лансу попрактиковаться в вопросах укрощения строптивых, а потом все же поднял сразу два флажка. В тот же миг рука Геба замерла, теперь уже щелкнула палочка, и абсолютно чистый галстук вернулся на положенное ему место, на шею проныре. Так себе, пожал плечами Ланс и спрыгнул с помоста. Он вновь засунул руки в карманы и уныло поплелся к себе на галерку, где, накрывшись шляпой, решил подремать чуток, как это уже делал весьма предусмотрительный Раджи. «Отведите это го», с умело скрываемым отвращением, распоряжался Грюм. «К мадам Помфри». С места подорвались дуболом и Крэб с Гейлом, и, взвалив постанывающего, моросящего кровью Малфоя на плечи, потащили его к выходу. Последнее, что сквозь подступающую дрему услышал Ланс: 20 баллов Слизерину. Вечер того же дня. Честь нажать запретную красную кнопку, важно вещал Миллер, пока дружная компания шла к проселочной дороге Хаксмида. Сегодня вручается миледи Анастасии. Так нечестно, хором возмутились близняшки. «Ты предвзят», — согласно кивнул Ланс. «А ну цыц», — шутливо прикрикнул Давид, протягивая устройство невесте. «А ты, кошак, уже нажимал кнопку». «Туши», — признал Ланс, а близняшки дружно надулись. Впрочем, по их насмешливым взглядам, было понятно, что они играются. Крам привычно сохранял нейтралитет. Проныра подошел к обочине и приготовился взмахнуть палочкой, чтобы остановить автобус. В это время Настя подняла большой палец с длинным ногтем, на котором красовался какой-то головокружительный маникюр. Ланс до этого никогда не знал, что на ногтях можно еще и рисовать, причем неплохо так рисовать. Потом раздался уже который за день щелк, на территории Хогвартса начался настоящий апокалипсис. «Сваливаем», — крикнул Миллер, и в тот же миг перед ребятами распахнулись двери ночного рыцаря. «Вас приветствует, ох, ну нехай я себе, и тебе привет, Стэн», — поздоровался Ланс. «Нам в Берлин». Кондуктор наконец оторвался от зрелища, развернувшегося в долине Хогвартса, а потом запоздало крикнул: «В Берлин, Эрни». За бортом оставался замок, переживающий не лучшую свою ночь. По всему периметру разрывались десятки, сотни бомб, какие-то выпускали фейерверки, другие возводили немыслимые фигуры из плотного газа, иные просто забрызгивали все навозом или краской. Многие, подложенные под джет, пагоду, подкинутые на корабли к карете, искрились и пели дурные песни, или, опять же, заволакивали все угольным дымом. В самом замке тоже что-то шипело и взрывалось. Ланс даже самолично положил несколько бомб в нишу перед дверью в спальню Снипа. О действии тех бомб лучше даже не думать. Впрочем, с таким утверждением не согласился бы сам Снейп, но это уже его проблемы. В общем и целом, отвлекающая внимание диверсия была выполнена на все 10 баллов, и солдаты, пардон, студенты, спокойно отправились в свое маленькое приключение. 5 февраля 1995 г. Германия, Берлин. Буквально из пустоты на мостовой возникло 6 молодых людей. 3 девушки и 3 парня. Они возникли прямо перед кинотеатром, где уже выстроилась целая очередь. Ребята остановились в самом конце и стали смиренно ждать. Правда, все их смирение истаяло уже через пару минут, и вскоре очередь стала нервно поглядывать на веселящихся людей, которые слишком громко смеялись, по мнению очереди, и слишком громко разговаривали, по мнению очереди. Уже через 10 минут они подошли к кассиру, который им радостно объявил: «Последние 6 билетов на Бравехерт, вы же на него?» «Да, именно», кивнул Крам, подавший деньги за билеты. Ребята, сняв пальто и сдав их в гардероб, где, по мнению Геба, было попросту не протолкнуться, прошли в вестибюль. Здесь было очень просторно, когда-то, но сейчас все было битком набито людьми, спешившими попасть на премьеру. Студенты, купив на баре по попкорну, сели за, как могли бы поклясться некоторые, возникшие из воздуха столик. «А ты знаешь, что Гибсон антисемит?» — спросили близняшки у Давида, державшего за руку Анастасию. «Так мне ж с ним не водку пить», — пожал плечами Давид. «Главное, что актер хороший. Какие у нас хоть места?» — поинтересовался оживший Ланс, перемигивающийся со стайкой молоденьких и Фэроум Лулин. Те, в свою очередь, хихикали, прикрыв рты ладошками. «Центральные», — удивленно произнес Крам. 6 рядом. И это у них такие последние?» — удивлялись остальные. Ланс не стал рассказывать ребятам, что он в кино всегда сидит на центральном. Вместо этого юноша поднял голову к потолку и подмигнул, за ним явно кто-то присматривал. Пусть присмотр порой и заключался лишь в удачных билетах в кино, но, с другой стороны, у кого-то не было и такого. «Тэрэрэр», — прозвенел первый звонок, и открылись двери зала. «Пойдемте», — сказал Крам, и ребята, поднимаясь и захватывая с собой попкорн, удалились на просмотр. 6 февраля 1995 г. Англия, Хаксмит. По заснеженной дороге к замку двигалось 6 веселых, молодых людей. Все они обсуждали недавно просмотренный фильм, находя его без малого эпичным, а музыку просто божественной. Особенно ребята отмечали работу всех, без исключения актеров, сыгравших просто отлично. Ну и, конечно же, Анастасия и близняшки шушукались на тему голубоглазого красавца. И в этот раз речь шла вовсе не о Лансе. Давид переглянулся с Гебом, а потом они вдвоем напрыгнули на Крама, поваливая того в снег и заламывая ему руки. «Признай величие молока, Виктор», — менторским тоном вещал Миллер. «Всего одного слова, Виктор», — в тон другу декламировал Проныра. «Скажи лишь молоко и то, чего был лишен Уоллис, мы оставим при тебе». Крам что-то замычал, давясь с него и смехом. Кажется, это уже подошли девушки. Подсудимый хочет что-то сказать. Звезду мирового квиддича вытащили из сугроба, и тот во всю мощь луженой глотки проревел: «Виски! Пэ-а, если юмор этой сценки вам не ясен, пересмотрите финал фильма». «Казнить!» Засмеялись ребята, и вскоре обычное поле превратилось для них в поле снежной битвы, где в ход шли отнюдь не волшебные снежки и весьма прозаичные сугробы. Вместо щитов был заливистый смех, а в качестве предводителя – девиз «Каждый сам за себя». Ребята веселились, позабыв, что по последним разведданным, третье, самое пугающее испытание начиналось уже завтра. «Пэ-а, всем лучей добра и с приближающимся Новым годом!» Глава 46. 8 февраля 1995 г. Англия, Хогвартс. Ланс чихнул, вытер намокший нос и побрел дальше. Над головой привычно раздавалось жужжание маговзора, следящего за чемпионами, а за спиной постепенно затихали крики толпы. По сторонам среди деревьев исчезали фигуры других участников турнира. Каждому выпала своя тропинка, вернее, целая дорогая, огороженная висящими в воздухе волшебными огоньками. Как догадался Ланс, эти дороги на карте вычерчивал Хагрид, потому как они довольно близко пролегали от безопасных тропок, но все же, близко, а не вплотную. А в зимнем лесу такое вот, близко, могло стоить как минимум конечности, а как максимум души. Сама суть этого четвертого, проверка палочек также была испытанием, испытание было весь тривиально. Все, что нужно было сделать магу, пройти по выбранному им пути, воткнуть меч в камень, получить то, что должно получить взамен, ну и вернуться обратно. И все было бы ничего, если чемпионам не нужно было бы идти по запретному лесу. Причем не куда-нибудь, а самое его гнилое и темное место, которое даже Ланс всегда обходил за милю. И в данном случае это вовсе не образное выражение, именно такой дистанции всегда придерживался Проныра. Раз побыв в сердце тьмы, больше туда уже не захочешь возвращаться. Когда чемпионы еще стояли в палатке и выбирали свои дороги, первым выбирал тот, у кого больше всех очков и так далее. Последним выбор достался узкоглазому, вернувшемуся из СВ Мунга. Геб предупредил Крама, Флёр и Гарри о том, что их ждет в пункте назначения. Те поблагодарили, но было видно, что Лансу попросту не поверили, сочтя это все преувеличением и бреднями. «Как же», — бурчал Пронра, который сжимал и нож, и палочку, выставив их в разные стороны. «Вот сожрут вас, будете знать». Организаторы уверяли, что опасность на дороге будет минимальна, и тех знаний, которыми располагают чемпионы, вполне хватит для успешного прохождения. Проныра не верил этому бреду. Да, каждый чемпион, кроме очкарика, довольно сильно обгонял не только школьную программу, но и в принципе был весьма сведущ в той или иной области знаний, но это могло и не хватит. Когда на тебя нападет бесплотный дух, похищающий лица, или налетит резкий порыв ветра, разрезающий струны души, вот тогда даже такая хрень, как Хорокоркус, не поможет. Проныра как-то читал об этой фигне, Хорокоркусах, но уже прочно забыл, в чем соль. Он тогда нашел этот раздел магии несущественным и глупым, уже не помня почему. Чем глубже Ланс углублялся в лес, тем сильнее стучало его сердце. Дорога, выложенная танцующими огоньками, все сильнее отдалялась от безопасной тропинки. Герберт встал на месте, посмотрел на следящий за ним мага взор, помахал ему, приветствуя толпу, а потом достал пачку сигарет. Выхватив ртом первую, а вторую запасливо заложив за манжет пальто, Герберт щелкнул зажигалкой, потом встряхнул и щелкнул еще два раза, зажглась. Волшебник закурил, облегченно выдохнул густой, белый дым, а потом пошел по дороге. Не то чтобы правилами запрещалось сворачивать, но Геб уже давно понял, что тропинки в лесах, неважно магических или нет, видит только он. Так что было глупо пользоваться этим причудливым даром на глазах у многомиллионной публики. Почему многомиллионной? Уж не думали ли вы, что сотни тысяч галеонов, что есть сотни миллионов фунтов стерлингов, потратит на развлечение одной только Европы и еще пары стран? О, нет. За турниром наблюдала вся планета. Каждый маг считал своим долгом посмотреть на эту интерпретацию королевской битвы. Ведь какому человеку не будет любопытно взглянуть на школьников, которые рискуют своей жизнью? Плюс, среди этих школьников есть пара красивых парней и три прелестные девушки, так почему бы и нет? Ланс, тоскливо проводив взглядом уходящую в сторону тропинку, пошел по дороге. С каждым шагом он мерз все больше. Может, это было лишь наваждение и самообман, но юноше казалось, что чем ближе к сердцу тьмы, тем холоднее воздух и тяжелее атмосфера. «Уходи», — пел ветер, шурша среди окутанных снежным одеялом веток. «Бигги», — скрипели деревья, проснувшиеся, чтобы помочь своему другу. «С радостью», — процедил Ланс, на его лбу выступила испарина, а к спине прилипла рубашка, которую, видимо, уже будет не отстирать от пота и придется выкидывать. Юноше было страшно, до зубовного скрежета, до дрожи в коленках, но он продолжал идти вперед, не сколько ради вполне себе эфемерного приза, а сколько из желания этот страх одолеть. Настоящий пират не должен бояться ни демона, ни служивого, ни виселицы. А тут всего лишь целый сон злобных духов, тварей, демонов, выползших хрен знает откуда, у мертвей и химер. Пожалуй, Ланс был отчасти согласен с тем, что лес все же называют запретным. Без знающего человека, заблудившись здесь, ты непременно зайдешь во владение тьмы, откуда выбраться может только очень умелый и мужественный маг. А таких среди школьников не так уж и много. Можно перечислить по пальцам двух рук. Маговзор продолжал жужжать, летя где-то позади, порой теряясь среди верхушек деревьев. Проныра замерзал. Его шаг замедлялся и начинал путаться, то и дело он спотыкался, а потом останавливался около деревьев, чтобы привести дыхание. Было тяжело, юноша словно продирался через паутину, прочно удерживающую его на месте. Что-то не пускало его глубже. «Надо идти», — Ланс смахнул со лбу пот, вытер лицо платком, а потом закурил вторую. Сразу стало полегче. «Левый, правый, запивай». «Атхетиме сарихартан пхе вагислов, лявихер, йохны, лявихер, итхинк итастиме фор устого, ан итастиме фор усто лявихер». Со старой морской песни на устах стало сразу легче. Это было довольно забавно, Ланса нервировала большая вода, но он все так же считал себя настоящим капером, пусть и сухопутным. Но, по мнению Геба, не было ничего лучше пиратской жизни. Трюмы, набитые краденным добром и отменным ромом. Паруса, в которые дует шальной ветер, несущий судно, тонущие в песнях и криках, куда-то к самому краю мира. Как вы понимаете, воровство и честные схватки со служивыми несколько не напрягали совесть коренного жителя Скирисквера. Так, напевая про себя морские песни, нередко пошлого и разбойного содержания, Геб, сменяя одну сигарету за другой, приближался к сосредоточию тьмы. Но, сколько бы он ни пел и ни курил, буквально заставляя пачку таять на глазах, этого все равно было недостаточно, чтобы проиграть сонный холод. Чем ближе к сердцу, тем сложнее было сделать еще один шаг и удерживать сознание при себе. Каждые поднятые корни казались уютной берлогой, зовущей вздремнуть недельку-другую. Каждая канава манила своим уютным дном, в котором можно вырыть ямку и свернуться там калачиком, в ожидании согревающих лучей весеннего солнца. Впрочем, другая половина Ланса успешно сопротивлялась этому желанию, по инерции гоня тело вперед. Все же, хорошо, что Проныра был лишь наполовину ифритом, иначе каждая зима становилась бы для него смертельным испытанием. Герберт, вновь запнувшись и упав в снег лицом, смачно выругался и выкинул в сторону потухшую и намокшую недокуренную сигарету. Та, проделав какой-то немыслимый пируэт, унеслась за небольшой холмик, закрывающий вид на север, куда и вели огоньки. Ланс отряхнулся, потом отдышался и уселся под деревом. Он, дрожащими пальцами, достал еще одну сигаретку и зажигалку. Но сколько бы он ей ни щелкал, но пламя так и не появлялось. Вновь выругавшись, Проныра достал из кармана пальто палочку. Он докоснулся ею до кончика сигареты, но та даже не думала дымить. Геб закрыл глаза, сосредоточился, как делал это, когда только начинал учиться волшебству, но и это не помогло. Палочка безмолвствовала, оставаясь в руках юноши бесполезным куском породы, с магической начинкой внутри. «Этого-то я и боялся», — выдохнул побледневший парень. Магия покинула его. Его больше не подпитывала энергия леса, разлитая по его тропинкам. Волшебство ифритов, тесно переплетенное с человеческой магией, было заглушено холодом и тьмой этого места. Оно отказало, а за ней и обычная магия. Огонь, вечный спутник Ланса, оставил его. «Но, хотя бы Раджу хорошо», — хмыкнул неунывающий парень. «Юноша, предполагая подобный исход, предусмотрительно оставил дракончика спать в шатре чемпионов, накормив его перед этим овсянкой со снотворным. Раджи был слишком отчаянным и ни за что не пропустил бы такое приключение, не посмотрев и на то, что оно может стать для него смертельным». Проныра поднялся на ноги и положил перед собой бабочку, подаренной Рази. Затем юноша пошарил в снегу и, радостно чихнув, если это возможно, вытащил из-под белого покрова холодный камень. Геб занес булыжник, а потом, сняв пальто и закатав рукав, с силой врезал им по левому предплечью. От локтя и до запястья побежала длинная алая струйка. Геб щедро смазал кровью клинок, а потом с неким наслаждением смотрел на то, как ярче загораются руны на ноже. Пусть он больше и не мог управлять своим волшебством, но ведь никто не отрицает того, что кровь у юноши волшебная. Прошла пара секунд, и вот перед Пронырой лежал короткий меч, немного похожий на укороченный бастард, всего 50 сантиметров в длину, с нелепой рукояткой без гарды. Но, хоть что-то, морщись, слизеринец замотал руку припасенным бинтом, а потом оделся. Он поднял клинок и пошел дальше. Левая рука болела и щипала так, словно на открытую рану плеснули йода, но все же это лучше гибели в снегу. Вообще Ланс даже не представлял свою смерть и не думал, какая ему пришлась бы по душе, просто потому, что юноша отчаянно хотел жить. Так что, когда все парни несли какую-то чушь про смерть в борьбе со злом, ну а что вы хотели от волшебников, или смерть в постели с ведьмой Хилси, аналог магловской Анджелины Джоли, то юноша просто молча улыбался. Ему это было неинтересно. Тут Ланс вдруг остановился и поднял меч перед собой. Прямо перед ним, на том самом холмике, за который улетела сигарета, сидела белка. Юноша задрожал всем телом и сделал шаг назад. В его глазах отразился испуг, а по левой руке от напряжения заструилась кровь, пропитавшая и бинт, и рукав рубашки. Белка сделал маленький прыжок вперед, а Ланс отпрыгнул на метр назад и в сторону. Любительница орехов приподняла свой пушистый хвостик и склонила голову на бок. Проныра замер, стараясь даже не дышать. В какой-то момент белка уже собиралась уходить, но тут налетел бешеный порыв ветра, сорвавший с деревьев огромные пласты снега, обрушившиеся на Ланса. Тот сдержал удивленный возглас, но все же оступился и сломал ветку. Белка тут же развернулась и зашипела. Ее хвост вытянулся, становясь почти 20-сантиметровым, и на его конце показалась пасть, полная зубов. В пасти на морде самой твари также красовались длинные клыки, больше похожие на акульи, чем на беличьи. «Твою-то мать!» — обреченно произнес Ланс, хлопая себя рукой по лицу. И было отчего, на этот шепот сбежались еще десятки, почти сотня также белочек, усеявшись поляну бурым, зубасто-шипящим покрывалом. Герберт даже не знал, как эти твари называются, но четко осознавал, что проживают они на границе, отделявшей волшебный лес от запретного. Белки, рыча, шипя и издавая вовсе непотребные и непередаваемые звуки, дружно и строем обступали Ланса. Укус их не опасен, но вот кровь они сосут со скоростью оголодавшей пиявки, наконец дорвавшейся до горячего тела. Внезапно одна из белок взмыла в воздух, целясь одновременно и пастью, и хвостом в сторону левой руки, покрасневшей от застывающей на морозе крови. Но, так или иначе, судьба белки была весьма тривиальна в своей непостижимой трагичности. Меч Ланса рассек ее на четыре части, разрубив одновременно и хвост, и тело. «Я смотрю, танцы уже начались, а меня даже не предупредили», — улыбнулся Проныра, перехватывая клинок и разрубая вторую химеру. «Кто бы буги-вуги врубил, а то у нас как-то тихо». Одно буги-вуги спустя, и Ланс отправляет мяч в хоумран. Трибуны ликуют. Голова последней химеры скрылась за верхушками деревьев, а Проныра прислонился к дереву. Он выглядел ужасно. Изорванная одежда, порезы и синяки по всему телу, оголенному и дрожащему под холодным, морозным ветром. Рядом кружил Маговзор, старавшийся заснять каждый кусочек схватки. Правда, кружил он недолго, Герберт его рассек на две части. И, он будет все отрицать, но сделано это было явно специально. Юноша, недолго думая, располосовал изодранную рубашку и замотал самые тяжелые раны. Он затягивал их так туго, что начала кружиться голова. Потом, опустившись на землю, парень, тяжело дыша, отыскал в пострадавшем, дышавшем на ладан, пальто флакончик настойки бадьяна. Заложив в рот палочку, прижав ею язык к нижнему небу, Ланс щедро плеснул настойки на руки и ноги. Боль была по меньшей мере адской. Юноша мычал и бился головой об снег. Палочка хрустнула, но не сломалась, в итоге спасая язык от судьбы разрубленных белок. Вскоре боль утихла, не оставив даже раздражения, несомненный плюс магических травяных настоек. Как выяснил Ланс, зелья вызывают у него рвоту и желание застрелиться из швабры, но вот травяные настойки — это то, что Помфри прописала. Встали. Проныра кряхтя, опираясь на заколдованный меч и придерживая в выданных заплечных ножных трофейный золотой, поднялся, держась за ствол уставшего, сонного дерева. Натянули улыбочку. На лице Проныра отразился его фирменный пиратский оскал, заставляющий стонать и верещать лиц, представляющих прекрасный пол. И пошли, качаясь из стороны в сторону, словно последний лист на ветке, задуваемый осенними ветрами, Герберт, волоча по снегу меч, побрел дальше. За ним тянулся призрачный след, который, впрочем, совсем скоро исчезал, будучи скрытым поднявшейся метелью. Впереди чернело второе сердце леса, гнилое, страшное, безобразное в своей отвратительности и бесспорной смертельности. Оно, в отличие от первого сердца, где даже зимой под снегом цвели тюльпаны, никогда не было рады Герберту. Порой Лансу казалось, что лес олицетворяют собой человеческую магию. Некогда, очень давно, фири обучали людей волшебству, которое не вредило природе, не нарушало равновесие. Но прошли года, и люди обрели собственную силу, создав второе сердце магии, то, к которому не может притронуться наполовину фири. Ведь даже применив просто сика, Герберт рискует впасть в волшебную кому. Ну а про запах темной и черной магии вы и сами знаете. Стараясь держаться как можно дальше от черных, гнилых, уродливых сосен, Ланс двигался среди дорожки огней. Он порой замирал, пропуская мимо очередное чудище. Вот мимо деревьев проплыло нечто, похожее на дельфина с крыльями. Оно было бурого оттенка, а вместо плавника у него была рука. Человеческая, трупная рука. Стоило вам подойти слишком близко или привлечь внимание этого демона, как ваше сердце было бы вырвано этой рукой, и вы, будучи все еще живым, наблюдали бы за тем, как оно медленно бы пожирало его, наслаждаясь каждой каплей крови. Ланс выжидал, пока Хинмес, существо из забытых детских страшилок, пролетит в стороне. Прижавшись к мертвой ели, чьи ветки походили на оборванную паутину, проныра ждал, зажмурившись словно ребенок. Нельзя смотреть в глаза Арабейда, маленького, прямоходящего карлика, похожего на помесь гиены и кролика. Говорят, если взглянуть ему в глаза, то он заберет их себе. Ведь каждый арабейд рождается слепым, и все, чего он хочет, забрать чей-нибудь взгляд. Герберт перебежал дальше, падая за холм. Впереди, хрустя ветками, шел Путрискер. Это был своеобразный ком гнили, высотой в полтора, а шириной почти в метр. Если верить преданиям, Путрискер, обнаружив бедолагу, забрызгает того своей гнилью. И тогда в сердце путника станет расти червоточина. Как говорят индейцы, в каждом из нас вечно борются два волка, один злой, другой добрый. Побеждает тот, которого ты больше кормишь. Так вот, после встречи с Путрискером, вернее, с его гнилью, вы, даже не желая этого, всегда будете кормить именно злого волка. Ланс доподлинно не знал, но догадывался, что такое же свойство было у черной метки. Ибо нельзя быть человеком и творить то, что творили пожиратели смерти. Еще и название испоганили, шипел Ланс, притаившись в стороне от бродячей гнили. Старина Сильвер вам бы надавал своей костяной ногой за такое отношение к пиратским терминам. Переждав еще немного, Ланс рысцой добежал до следующего укрытия, где вновь затаился. Нет, на горизонте было свободно, но Геб все равно выжидал. Потом он поднял с земли камюшек и кинул его на, казалось бы, чистую поляну. Но лишь коснулся камень поверхности, как словно из пустоты соткалось чудище. Оно было похоже на огромную кляксу, летавшую в горизонтальной плоскости, чье тело было полностью покрыто глазами с красными зрачками. Чудище посмотрело на камень, а потом прикрыло веки, вновь становясь невидимым. Ланс не знал, как эта тварь называлась и что она делала, но все же предпочитал избегать эмпирического эксперимента. Герберт, старясь не ронять ни капли крови, пошел в сторону. Удивительно, но дорогу из волшебных огоньков пролегала как раз через поляну этого многоглазого монстра. Хотя, чего удивительного, пути прокладывал Хагрид. Он пусть и не часто ходит в темное сердце, но здесь найдется мало глупцов, которые решат помериться силами с полувеликаном, которого хрен какое чародейство возьмет. Проныра шел дальше. Он порой прятался от химер, созданных из самых невероятных животных коктейлей. Медведа-быки, у которых вместо рогов извивающиеся змеи, волкоакулы, эдакие челюсти на ножках, тигроворны, и даже не пытайтесь себе их представить, это вредно для мозговых центров. В общем, здесь было смертельной гадости на любой вкус. Бешеные звери, единственным желанием которых было погрузить клыки в горячую плоть любого существа, слишком глупого, чтобы попасться им на глаза. Порой были видны демоны, самые разные, но чаще всего мелкие пузатые бесенята. На самом деле, эти демоны не имели ничего общего с библейскими. Вернее, библейские выдумки не имели ничего общего с волшебными тварями расы демон. Например, фестралы, прирученные, насколько это возможно, демоны. И именно на них, по мнению маглов, ездят всадники апокалипсиса, но, как вы понимаете, кони не имеют ничего общего с концом света. К нему имеет отношение лишь фантазия людей, неожиданно для себя повстречавшихся с магической изнанкой земли. Здесь были и суккубши. Ланс, игнорируя тесноту в штанах и призывные стоны этих обнаженных обольстительниц, прошел дальше. Они, если ты сам не падаешь в их же объятия, абсолютно безвредны. С внешностью ангела вицтериарскую ассицриты нутром шакалицы, но и просто куклы, на которых натянули кожаную маску. Рискнешь обольститься, будешь сожран. Причем пасть у них находится вовсе не там, где вы можете себе представить. Так что даже если вас не сожрут, то откусит то, без чего мужчиной быть довольно сложно. Порой Проныра слушал сказки про демонологов, призывающих тварей из бездны. Ему всегда становилось смешно. Мир магии, пусть и переплетенный с миром фантазии обычных людей, был весьма прост, и, к счастью, никакой бездны яда в нем не существовало. Демоны – это просто магические твари, подпитывающиеся темной энергией черного сердца, и лишь некоторые из них кормятся душами, но не заключают сделок, а просто сжирают вашу энергию. И уж точно среди демонов нет красавцев, кроме инкубов, недалеко ушедших от суккубов, причем пасть у них находится примерно там же, так что в случае, если обольщается девушка, то ее судьба предрешена и шанса на спасение уже нет, который вдруг образумится и влюбится в какую-нибудь девку. Хотя бы просто потому, что любовь – это свойство разума, а все демоны недалеко ушли от обычных животных и разума у них не наблюдается. Лан составил за спиной царство химеры демонов и вошел в обитель духов. Это было, пожалуй, самое опасное место в лесу. Вы никогда не задумались, что если есть добрые призраки, то должны быть просто обязаны и плохие, и не некто, наподобие Пивза, а нечто, невообразимо более худшее. Ведь если таких нет, то значит нарушено равновесие добра и зла, а оно не может быть нарушено априори, потому как у медали всегда есть вторая сторона. Это простейший закон Вселенной, который неизменно действует в любом из существующих миров. И вот здесь, с этими деревьями, из которых вместо сока сочится настоящая кровь, находится владение злых духов, если выражаться плебейским языком. Самые страшные среди них – умертви. Если в Хаге летали синие призраки, то эти были изумрудно-зелеными. Главной их целью было – освободиться из плена вечности путем захвата смертной оболочки, неважно какой. Так что по лесу, среди кровоточащих деревьев, ходили зомби. Не инферналы, созданные человеческой черной магией, а природные зомби. Любая тварь, попавшая сюда, рано или поздно отдавала свое тело умертвию. И тогда, выгнав синюю душу, зеленая захватывала тело. Впрочем, долго она в нем не могла продержаться и вскоре тело начинало умирать, разлагаясь прямо на костях. Самым страстным желанием всех умертвий было достать человеческое тело и вновь познать все радости жизни, но еще более страстно они вожделели тело волшебника. Тогда, захватив его и его магию, они бы могли стать почти бессмертными. Таких умертвий можно назвать личами, пусть это и будет грубейшая ошибка, за которую в Академии Авроров вам вставит клизму в неподходящее место. Но суть оставалась та же: волшебник, захваченный умертвием, это ужаснейший из монстров. Впрочем, Вселенная постаралась и здесь. Умертвие, войдя в тело мага, не сможет выбраться из леса, ее сожрут демоны и химеры, как только она попытается покинуть пустошь духов. Вот такая вот загогулина. В черном сердце были также угодья вампиров, зверооборотней, в отличие от людей-оборотней, не обладающих магией, но имеющих в запасе столько ярости и силы, что встреча с ними неминуемо приведет к гибели одного из встретившихся. Были здесь и иные территории, на которых Ланс еще никогда не бывал и к которым боялся даже подходить, настолько опасные твари там находились. И, пусть вас это не удивляет, но на фоне многого, что таил в себе истинно запретный лес, кровоточащие деревья и злые духи были нечто тривиальным, не вызывающим ничего, кроме снисходительной усмешки. Герберт, таясь, шел к камню, уже видневшемуся в центру поляны. Самое печальное, что его сюда явно не вручную принесли, а телепортировали. Всплеск магии вызывал бурный интерес у обитателей. Марены, умертви, лоркасы, духи печали и уныния, арафемы, призрачные слуги смерти, убивающие своим ледяным прикосновением, и каралисы, духи несчастной любви. Что они делают, Ланс не знал, так как он никогда не влюблялся. Но, говорят, у тех, кому не повезло впустить в свое сердце кого-либо, эти самые каралисы вызывали смерть путем разрыва главной мышцы тела. Геб, сев за дерево, взглянул на поляну, а потом стал думать. По идее, он может пройти напролом, авось духи просто передерутся за право владеть или убить бренную тушку Геба, но шанс подобного крайне маловероятен. Скорее они просто устроят гонку, кто первый, того и тапки. Думай, парень, не зря же у тебя голова на шее болтается. Ланс активно мозгоштурмил свою непростую задачу. Что у него было в активе? А ничего. Проныра сейчас ничем не отличался от простого могла. Простого могла, могла, простого. Геб выглянул из своего убежища и посмотрел на духов. Пожалуй, в голову ему взбрела самая безумная из идей, которая когда-либо посещала не только его голову, но и любого другого волшебника. Но, порой, самые безумные идеи работают куда лучше идеального, продуманного до мелочей плана. Ланс спрятал собственный клинок, насколько это было возможно, когда от пальто остались лишь воспоминания и небольшие лоскуты, потом взлохматил волосы, нашлепал снега на лицо, чтобы оно раскраснелось и увлажнилось, а потом лихо выскочил из укрытия. Герберт смело пошел к куче призраков, которые мигом развернулись к нему и медленно поплыли по воздуху. Проныра, улыбаясь, снял свою изодранную в хлам ушанку, словно приветствуя нежить. «Ох, господа!» — во всю мощь закричал он. «Я так рад вас видеть! Весь день брожу по этому захолустью, и вы первые живые души, с которыми я повстречался!» Привидения аж на месте застыли. «Мсье, у вас что-то на мундире!» «Ах, это мозги! Историческими реконструкциями увлекаетесь?» «Манси-панси, вы не по погоде одеты!» «Плюс панталончики уже давно не в моде!» «Ах, это не панталончики!» А кожа девственницы вместо шортиков, авангардизм, ё-моё. Малыш, держать во рту голову крысы, вредно для зубов. Мадам, вы ослепительно прекрасны, особенно эта ваша третья голова, улыбка заставляет мое сердце трепетать. Господин мэр, высуньте из своей задницы свою же голову, это ведь неприлично. Ланс шел, улыбаясь каждому и здороваясь, впрочем, он достаточно вовремя одергивал руку, чтобы не коснуться темных душ. Призраки смотрели на него, как на больного, замерев на месте и не двигаясь. Да, призраков подвело то, что они были отчасти разумны и подвержены стереотипам. А, как мы знаем, Ланс знал про стереотипы только одно, как их получше сломать. Ох, миледи, вы шикарно выглядите, а эти кишки, волочащиеся у вас за спиной, изысканно, изысканно, что еще тут можно сказать? Ланс раскланивался, улыбался всем и каждому, а бочком все ближе приближался к камню. «Господа, дамы и вы, дорогое мое бесполое, неведомое существо, мне нужно немного поработать. О, вы спросите, что же я должен сделать? Все очень серьезно. Вы тут живете, можно сказать, в эпицентре всемирного потепления. Слышали об этом? Нет, весьма скверная штука. Можно сказать, что от нее из ушей вытекают мозги, не в обиду вам, шериф, будет сказано. Итак, меня послали господа старейшины, дабы я заткнул пробоину вот этим вентилем и перекрыл доступ к потеплению. Нет-нет, что вы, это совсем не меч. Ну разве может меч быть золотым и украшен рубинами? Ха-ха-ха. С этими словами Ланс воткнул меч в камень. В то же мгновение тот замерцал и исчез, а внизу валуна, словно выдвинулся нижний ящик комода. Вот только вместо носков и нижнего белья, там лежало огромное золотое яйцо. Кому-то, по мнению Геба, явно некуда было девать золото. Да, гиппогриф их полюби, могли бы тогда проныри его сплавить, а не финтифлюшки из него клепать в промышленных масштабах. Мажоры, чтоб их подкинуло да гипнуло. А это, господа, ваша яйцевая опухоль. Именно она устраивала потепление, из-за которого у шерифа потекли мозги, не в обиду, конечно, будет сказано. Ну-с, мсье и мадам, мне пора отчаливать. Было очень приятно, но, как говорится, уж лучше вы к нам. Адьё, камрады. Ланс, подхватив яйцо, быстрым шагом отправился подальше из этого места. Он было уже подумал, что провернул самый свой безумный трюк, как призраки вдруг, загудев и зашумев, помчались за ним. Юноша, широко распахнув глаза, буквально помчался к спасительной границе, за которой кончалась пустошь духов, с криком: «А нас не догонишь!» Ланс, держа яйцо над головой, бежал к гнилым, а не кровавым деревьям. Призраки следовали за ним по пятам, и, казалось бы, у них было неоспоримое преимущество, ведь они парили, но юношу подгоняло еще и то, что если он срочно не посетит уборную Хага, то рискует позорно испачкать штаны. А какой достойный пират пачкает штаны? Пусть за ним и гонится сон тварей, жаждущих полакомиться душой и энергией. Наконец Ланс, в лучших традициях американского футбола, выставив руки вперед, прыгнул, ласточкой паря над землей. Так он пропарил немного, а потом рухнул, сделав пару кувырков и гася инерция прыжка. Весь в снегу, крови и поту, он поднялся и показал разочарованным привидениям неприличный жест. Тачдаун эктоплазменные. Тут Ланс неожиданно замер, а потом медленно повернул голову назад. За его спиной столпилась целая армия тварей со скаленными пастями. Клыки, когти, шипы, все в наличии. Кажется, своим криком и прыжком проныра привлек внимание разве что не всего черного сердца. «Танцы продолжаются?» – ошарашенно спросил проныра. Некоторое время спустя, Герберт, выбравшись из черного сердца, выглядел так, как если бы его только что пропустили через мясорубку, потом хорошенько взбили в бетономешалке, а под конец прогнали через типографский пресс. Проныра хромал на обе ноги, как-то нелепо переваливаясь с бока на бок. Его левый глаз заплыл, а правый угрюмо сверкал из-под корки застывшей крови. Руки дрожали, а пальцы уже почернели от холода и обескровливания. Наверное, будь Геб простым человеком, а впереди его бы ждали не целители, а столь же прозаичные медики, то обе кисти пришлось бы ампутировать, дабы не вызывать полное отмирание тканей. Правое ухо у Геба отсутствовало, вместо него на одной жилке болтался какой-то огрызок, в прямом смысле этих шокирующих, леденящих слов. Ланс только усмехнулся. Тот засранец, решивший пообедать ухом Проныры, теперь может обедать сразу тремя ртами, причем два из них, тех, что подарил монстру Геб, находятся у него на пузе, что облегчает процесс. Волос у Ланса почти не осталось, вместо них на солнце блестели белая кость, кажется, кожу и шевелюру спалила кислота, а может и чья-то кислотная слюна, что, в принципе, сути не особо меняет. На левом боку, в районе косых брюшных мышц, не было ни кожи, ни этих самых мышц, только торчащие наружу, сломанные ребра, прорезавшие кожу. Удивительно было то, что они не пробили легкое и не оставили Геба захлебываться собственной кровью. «Повезло», — хрипел Проныра, сплевывая кровь. Идя, опираясь о деревья, он часто сдерживался, чтобы не сдаться, не упасть и не потерять сознание от всепоглощающей боли. Единственное, что останавливало волшебника от этого, так это непомерная гордость, а также всеми презираемый юношеский максимализм. Наверное, Ланс был рад тому, что он не просто максималист, а до дурости упертый максималист. Те, кто взрослее, считают, что это плохо, но они просто сдались, подмявшись под довольно тяжелый и увесистый мир. Геб, таща в онемевших руках золотое яйцо, шел по дорожке из смеющихся волшебных огоньков. Безразличные, мертвые, они служили единственным ориентиром, по которому двигалась сломанная кукла, в которой пока еще теплился тусклый свет жизни. Это испытание воплотило в себя все кошмары, столь рьяно преследование парня по ночам, воплотили, и даже превзошли их. Но вместе с этим, наравне с пережитым ужасом, отчаянием, приступами отваги и апатии, Ланс испытывал и облегчение. Встретившись со всеми своими страхами и одолев их в неравной схватке, Проныра знал, что теперь миру придется постараться, чтобы отыскать в своих темных углах то, что смогло бы напугать сухопутного пирата. По ушам, вернее, уху, и то, не очень целому, резанул девичий крик, а следом утробный, животный рев, полный хищного наслаждения и жажды. Ланс спокойно и устало повернул голову на запад. Должен ли он был пойти в сторону крика? Пожалуй, настоящий слизеринец, даже не делая вид, что ему послышалось, просто плюнул бы на это дело и пошел дальше. Но, как мы знаем, Проныра не был слизеринцем во многих вопросах, в частности, в тех вопросах, по которым ему долгими вечерами читал лекции старина Филиус Флитвик. Скрипнув зубами, Геб свернул с дорожки и, оставляя за собой алые отпечатки, поковылял в сторону, откуда доносились пугающие звуки. Он петлял среди деревьев, опираясь на них всем своим весом, буквально перекидывая тело от одного ствола к другому. Проныра с предельной четкостью осознавал, что стоит ему оступиться и упасть, как тут же его душа отправится куда-то дальше. Пожалуй, это единственное, что до сих пор пугало отважного юношу. Он ведь, в конце концов, не был героем, чтобы не бояться смерти.